Я помню, как утром, встретив в саду нашего миссионера, Хуринито сказал ему: «Мистер Куль, вчера вечером на моем ночном столике я нашел грязную и низкую брошюру. Я соблюдаю в моей комнате крайнюю чистоту. Сплю всегда с открытым окном, люблю свежий воздух и не могу допустить подобных явлений. Будьте добры перенести вашу деятельность за пределы моей спальни». «Вы шутите? Я занес вам высокоталантливый и, безусловно, нравственный труд нашего молодого проповедника Хеля о супружеской жизни согласно наставлениям апостола Павла. Вот именно об этой скабрезной литературе я и говорю. Были тычинки и пестик, козел и коза, отрок и девушка. Пришли ваши апостолы и пророки, отцы церкви и кастраты, объявили великое стыдным, достойное едва терпимым, расплодили кары и гнусный шепоток в углу, сюсюканье перед чистотой, то есть перед малокровным худосочным бессилием, вырождающимся извращением. Вместо первого человека, весною буйно кидающего на траву женщину, поставили где-то рядом с уборной кровать, на которой разрешается человеку по его человеческой, то есть низменной слабости, спать с законной супругой. «Конечно, лучше не женитесь», — советовал ваш любимый апостол. «Подумали ли вы над этим? Лучше не рожайте». Установили культ матери, окружили ее грудь ангельским светом, повели ее в храм, но путь к этому храму завалили грязью, заплевали брезгливыми плевочками монахов. Конечно, не смогли оскопить человечество, пороху не хватило, а посему были терпимыми. Ну что же, не удивляйтесь, если мир после этого превратился в один огромный дом терпимости. Вы сказали, плотское плохо, и миллионы уверовали. Одни надели вериги и занялись бесплодным делом, то есть днем и ночью думая о том, как бы удержать пробку в бутылке газированной воды. Где, в каком блудилище столько думают о похоти, как в келье аскета или в каморке старой девы? Думают, не ведая о том, думают телом, истомой, мечтами о вечной деве или небесном женихе. Другие, большинство, решили скверно, так скверно. То, что могло быть храмом, стало свалкой нечистот. Вместо дивного мифа — портсигары с двойной крышкой. На первый — пейзаж или незабудочки, а на второй — тайный для приятелей. Нечто совсем нехорошее. Этот портсигар, то есть, простите, духовную книжицу, я, мистер Куль, заботясь о чистоте и гигиене, принужден был из моей комнаты со всей поспешностью выкинуть. Учитель ненавидел институт нашего брака, ставя значительно выше его даже современную проституцию. На этой почве ему пришлось столкнуться с косностью и враждой общества. Как раз к нам явился знакомый Хуринито виконт Ленидо, размахивая тростью. История этого юноши из весьма знатного рода такова. Проиграв в казино Биарица последние крохи наследства, наделав мыслимые и немыслимые долги, он познакомился со старой американкой мисс Хоббс, которая жаждала любви, нежных признаний и герба на визитной карточке. Дальнейшее понятно. Надо только добавить, что мисс Хоббс была на редкость уродлива, так что ее лицо казалось чем-то на лицо отнюдь не похожим и бесстыдно обнаженным, и не менее страстно, требуя безо всякого стеснения на пляже, чтобы жених то обнял бы ее за талию, то коснулся бы ее груди. Получив свадебный билет, учитель был озабочен тяжелым будущим этой четы. На свадьбу он не пошел, но послал в виде подарка большой платок мексиканской выделки и извлечения из календаря сельского хозяина о приемах спаривания жеребца со слицею. Жеребцу в таких случаях показывают кобылу, а потом завязывают наглухо глаза. Прилагая платок, Хуринито предлагал воспользоваться этим методом для взаимного супружеского счастья. Как я уже сказал, виконт явился к учителю на следующий день после свадьбы с весьма недвусмысленной тростью. Но учитель сам признал свою ошибку. Это было непростительно с моей стороны. Я послал вам все, кроме кобылы. Но я думал, что у вас здесь обширные знакомства. Я понимаю ваше негодование. Простите меня великодушно. Знаете ли вы, мадемуазель Тонет? Викон опустил палку, рассмеялся и ушел, захватив несколько адресов. Другой раз в кафе, где мы сидели, явился мсье Бок, мелкий журналистик, целый день жадно выискивающий сенсацию строк на 20 и принужденный довольствоваться трехстрочными известиями о кражах, которые давал ему чиновник префектуры, получавший за это право нерегулированных ничем визитов к мадам Бок. Журналист начал приставать к Хуринито, прося какой-нибудь, хоть небольшой сенсации, ну, что-нибудь о революции в Мексике или о новых изобретениях мистера Куля. Учитель вначале отнекивался, но потом, будучи очень отзывчивым, продиктовал Боку совершенно необычайную по грядущему успеху заметку. «Исключительное злодеяние. Вчера вечером в людном месте Парижа, на Рю Сан-Оноре, известный парижский адвокат мсье Трик, вице-председатель Лиги борьбы с уличной безнравственностью, совершил гнусное насилие над молоденькой девушкой Люси Зе, 16 лет. Самое ужасное в этом преступлении то, что оно совершено с ведома родителей девушки, владельцев большого маловаренного завода, которые находились в это время в той же квартире». Мсье Бок убежал в состоянии беспредельного энтузиазма. Заметка была напечатана, а через несколько дней журналист явился к Хуринито с забинтованной головой.